Часть 1. Август. Раньше я мало думала о смерти. Шучу. Даже не знаю, с чего начать. Дорогой дневник. Черт, звучит так банально. С каких слов вообще начинают заполнять дневник? Точно не со слов малолетней овечки. Прости, Белла. Не знаю, для чего я решила начать вести записи. Возможно, чтобы было куда выразить свои эмоции от произошедшего. Вполне вероятно. В последнее время меня угнетают апатия и одиночество, что меня совершенно не радует. Ладно, вру, уже довольно давно я не чувствую никакой радости. С того самого момента, как разобрались с главной заразой этого мира, Томом, и угроз для спокойной жизни не стало. И ладно бы, я переживала за него, постоянно думала, как он там бедненький страдает, и из-за этого такие перемены в настроении, но нет, дело не в нем. Да и знаю, как у него дела, начинаются на букву «Х», но вторая далеко не «О». Расплачивается за грехи своего прошлого, которое даже не может считать своим. А так, если задуматься, причиной моего состояния скорее отходняк после нескольких лет жуткого стресса и постоянных нервов. Все-таки эпопея с публикацией книг не прошла для меня бесследно, и отголоски до сих пор дают о себе знать. И что самое обидное, что эмоционально ударило больше всего, я потеряла свой, так называемый, рояль в кустах. Когда я писала книги, у меня даже мысли не возникло, почему я помню их практически дословно и по главам. Казалось, что текст стоял перед глазами и оставалось только переписать. Попроси меня сейчас написать хоть абзац из любой из написанных книг, я не смогу повторить ни строчки. В какой момент книги начали стираться из моей памяти, точно не могу сказать, даже приблизительно вспомнить. Просто в один из дней своей апатии, я осознала всю эту ситуацию, и будто шоры упали с глаз, и возникло сразу 1000 вопросов, но ни на один из них я так и не получила ответа. Один из главных моментов, который волнует меня больше всего, почему я вообще их помнила так хорошо, я могу только строить теории и догадки, что возможно это как-то связано с адаптацией в этом мире, либо было дано кем-то для устранения угрозы, чтобы я могла максимально успешно ориентироваться в описанных мамой Ро событиях, а не плавать, вспоминая, что там вообще происходило. Это вероятнее всего, иного более логичного объяснения я сейчас не вижу. Достаточно, нет смысла предаваться размышлениям о вечном, и так убила на это не одну бессонную ночь, пытаясь строить догадки. Что же случилось за все то время до моего поступления в Хогвартс? Да не так много, на самом деле. Встречалась несколько раз с сотрудниками из отдела тайн, позволила им лишний раз убедиться, насколько я для них бесполезна в плане информации о будущем, потому что таких людей, как они, точно не интересует, в каком году вырастет биткоин, и какие акции из моего мира стрельнут. Их, как минимум, интересует политика, катаклизмы, крупные аварии и другие события, которые могли каким-то образом повлиять на волшебников. И разумеется, только в Англии. Другие страны их, на мое удивление, не интересуют. С их слов, им бы со своими проблемами разобраться, а остальные сами справятся. А если не справятся, их это не касается. А теперь подумайте, как много вы знаете людей, которые знают хоть что-то, связанное с Великобританией, чтобы помнили не просто события, а когда, зачем и почему. Тем более, в тот промежуток времени, в которое я попала, то-то и оно, что таких людей практически нет. Поэтому мы условились, что если я буду нужна им по какому-то поводу, они обратятся, как и я, если вдруг вспомню что-то важное, что маловероятно. В остальных случаях, настоятельно попросили не беспокоить и вообще сказать спасибо, что не стали как-то влиять на мою память, якобы не хотят рисковать, и вдруг я им еще понадоблюсь. Спасибо я им, конечно, сказала, но ситуация меня очень напрягла и опять заставила лишний раз понервничать. Вот тебе и благодарность за спасение десятков волшебников. Чувствую себя их карманной собачкой. А Томми получила 2 письма от него. Каждое из писем было пропитано завуалированной злостью, обидой и болью. Во всех своих страданиях он винит меня. Если бы не мое попадание, он бы жил в дневнике и горя не знал. Это если коротко описывать его опусы. А сейчас он отдувается за другого себя, который довел все до критической точки. Хорошо хоть не дошло до угроз с его стороны, либо банально его почту просто проверяют, и писать о таком для него было бы не лучшим решением. Я не стала отвечать на его письма, попросту не смогла подобрать нужных слов. Я могу его понять, на нем висит убийство по неосторожности Миртл. В его памяти есть воспоминания того, что делала его старшая версия, но для него это лишь картинки, он не прочувствовал это, он сам этого не делал, да и воспоминания ощущаются, с его слов, будто чужие и лишние в голове, что тоже не добавляет ему радости, будто два разных человека в голове, две разных личности. Так и до сумасшествия недалеко, но надеюсь, что он справится со своими демонами. Единственное, что радует, его восстановление души идет быстрее, чем предполагалось. Ориентировочно лет через 5, если не раньше, его можно будет выпускать в люди. Дамблдор уже уверил его, что место преподавателя, хотя бы для младших курсов, будет его ждать. Небольшой такой стимул для его восстановления как физического, так и морального. Хогвартс, мне буквально уже завтра ехать в школу, но почему-то я не чувствую радости от этого. Не знаю, что меня больше пугает, огромная толпа детей или ограничения, которые накладывает учеба в замке. Да и наслышанный я от Петунии о том, как там тепло и уютно, магия магией, но каменный замок, есть каменный замок. Определенно нужно взять больше теплых вещей. Не знаю, как часто я буду вести записи, но надеюсь, что завтрашний день пройдет спокойно, и я попаду, как и хочу, на факультет к сестре. А вот куда попадет Северус — вопрос, после прочитанных книг он всерьез задумался, стоит ли ему идти на Слизерин, там ли его место. Хотя он предупредил меня, что будет упрашивать шляпу отправить его на один факультет со мной, но что решит древний артефакт, никто не знает. 1 сентября. Фух, как же я устала, это был очень длинный день. Дорогой дневник. Начиналось утро прекрасно, Роза приготовила нам шикарный прощальный завтрак, мы с Петунией буквально выкатывались из-за стола, настолько много съели лишнего, что каждое движение могло стать фатальным. Выехали на вокзал мы без задержки, 5 минут не считается, камешек в огород Уизли, Северус с матерью присоединись к нам, хотя Эйлин предлагала ему трансгрессию, но он уперся, что хочет с нами, но проделав больше половины пути, мы, грубо говоря, встряли не на шутку. Впереди нашей машины произошла какая-то ужасная авария с мотоциклистом и несколькими автомобилями, буквально за несколько минут до того, как мы подъехали, поэтому все еще была большая суматоха и ожидание скорой, а узкая дорога не предполагала разъезда остального транспорта. Стоит ли уточнять, что погодка последние дни радовала дождями и пасмурным небом, а мотоцикл и дождь — очень плохое сочетание на дороге. Нам повезло, что мы не оказались на месте аварии на несколько минут раньше, стоит благодарить Северуса. Он что-то забыл в своей комнате, и они с Эйлин ненадолго возвращались в дом, из-за чего и задержались. Не знаю, осознавали ли остальные в тот момент, каких проблем мы избежали, но я здорово струхнула и испугалась. Да, ремни безопасности в машине были, но ими практически никто никогда не пользовался, да по качеству и функционалу они были далеки от современных моделей. Так что вполне можно было вылететь вперед в лобовое стекло от сильного удара двух машин, что и произошло с одним из пострадавших. Когда мы проезжали мимо аварии, это было сложно не заметить. БРР, лучше не думать об этом, просто сказать спасибо, что пронесло. В итоге на платформу мы буквально бежали, ибо до отправления оставались считанные минуты. Проходя через платформу 9 для своей первой поездки в Хогвартс, не было ни воодушевления, ни каких-то особых эмоций. Все было так быстро, на бегу, единственная мысль – успеть на поезд. Бывает такое, что когда ты на чем-то сильно сосредоточен и тебе надо что-то успеть сделать, то ты несешься и не замечаешь ничего вокруг. И со мной это состояние сыграло злую шутку, я не заметила впереди стоящую женщину и слегка задела ее, когда же обернулась, чтобы извиниться перед ней, встретилась с ледяным взглядом Вальпурги Блёк, которая выплюнула мне в лицо грязнокровка, зная свое место. Искренние извинения, которые рвались из моего рта, пришлось проглотить. Каюсь, я была на взводе после произошедшего на дороге, да еще и первая поездка в школу, стресс на протяжении нескольких месяцев, подростковые гормоны, все это вылилось во что вылилось, иначе свою выходку ничем не могу объяснить. Я вспылила и с ужасной издевкой произнесла: «Приношу глубочайшие и искренние извинения, ваше темнейшинство. Надеюсь, мои извинения лягут благодатной почвой на вашу черную душу, Блацксоу». Только глухой бы не услышал концентрированный ядовитый сарказм в каждом моем слове, а шутовской поклон в ее сторону и моя милейшая улыбка в ответ на ее поджатые губы стали последней каплей, и если летающие молнии из ее глаз и ужасная злость меня не пугали, то ее рука, потянувшаяся за палочкой, что я заметила, когда обернулась, заставила меня поубавить пыл. Спасибо мужчине рядом с ней, это точно не Орион, возможно, Альфред, учитывая магловский стиль одежды, он вовремя успел отреагировать и, так сказать, придержать коней. Не хотела бы начинать свой первый день в школе с посещения больничного крыла. Даже думать не хочу, какой подарок могла получить от этой фашистки, иначе ее не назвать. А Альфред хорош собой, хоть у меня и не было времени его рассмотреть получше, но даже то, что я успела отметить, бросается в глаза. Красивый, высокий и определенно обладает чувством юмора, никак иначе не могу объяснить его улыбку после моей пикировки. Да и когда я садилась в поезд, он наблюдал и в его глазах плясали смешинки, было заметно, как его забавляет вся ситуация в целом. Я же смогла выдохнуть и наконец-то расслабиться, когда мы с Севом и сестрой устроились в купе. Они с Петуньей прошли на платформу первыми и ушли искать купе, поэтому избежали участи стать свидетелями той отвратительной сцены, что к лучшему. Пет решила поехать с нами в первый раз, все-таки она несет ответственность за нас, по ее словам, хоть я и морально старше нее, но у нее свои заскоки старшей сестры. Раз она не первый год учится в Хогвартсе, обязана, по ее странной логике, позаботиться о нас, а с подругами еще успеет наговориться в школе. Поездка прошла вполне буднично, не было никакой сцены с мародерами, которая была в каноне. Петунья ненадолго отлучилась к подругам, которые зашли позже поздороваться с нами, а больше ничего и не происходило до самого распределения. Как и ожидалось, наследника дома древнейших и благороднейших не было среди первокурсников. Полагаю, что Сириуса все-таки отправили в Дурмстранг, как и уведомляли меня его родичи в письме. А вот Джеймс Поттер попал все-таки в Хогвартс и угодил на факультет львов. Мало что можно сказать о ребенке, не контактируя с ним, но выглядел он, не сказать, что радостным и веселым, скорее немного пришибленным. Один он не выглядел таким уверенным и дерзким, каким его описывали в книгах, да и никаких происшествий в поезде не произошло. Когда настал мой черед надевать шляпу, я почему-то была уверена, что не будет никаких проблем, и меня отправят прямиком к сестре, потому что я очень ценила семью и хотела спокойствия. Но шляпа даже разговаривать со мной не стала, не прошло и пары секунд, как она выкрикнула «Коктевран». Не сказать, что я сильно расстроилась выбору шляпы, не самый плохой вариант, Гриффиндор или Слизерин был бы воспринят мой гораздо хуже, но неприятный осадочек от ожидания не равно реальность все равно остался, потому что я хотела быть рядом с Пет. Видимо, моя прошлая жизнь, где я была умницей-отличницей, сыграла свою роль. Жаль, но, увы, это ничего не изменит. Над Северусом шляпа сидела очень долго, он явно с ней о чем-то спорил. К сожалению, я была слишком далеко от них и не слышала, о чем они разговаривают. Но вот долгожданное ожидание истекло, и шляпа ворчливо озвучила: «Иди уже, Годрик, тебя подери, Коктевран». Такого счастливого лица у Севы я давно не видела. Ребенок буквально светился от счастья. Вот ведь упрямый, ему самое место на Гриффиндоре. За все время, что я проводила с ним, успела узнать его получше. Чистый лев. Какая к черту змея. Канонное попадание на Слизерин ничем иным, как влиянием матери, я объяснить не могу. Возможно, Илин яро пропагандировала его своему ребенку, вот он и искренне желал попасть туда. А сейчас, после всех прочитанных книг, она изменила курс на поступление сына, вот он и попал куда захотел. Остальная часть распределения прошла буднично, Люпина среди первокурсников не было, а вот Питер был, но не связавшись с мажорами магического мира в поезде, попал на Пуффендуй. Надеюсь, они не сделают из него озлобленного и испуганного предателя. Почему-то мне кажется, что в том, каким он стал, виноваты именно мародеры. Он не чувствовал себя равным им, а постоянные насмешки и занижение его способностей постепенно подтачивали его верность друзьям. А его лизоблюдство происходит из страха быть такой же грушей для битья, каким Снейп был для дружной четверки. По сути, искренне дружили между собой только Сириус с Джеймсом. Каждый из них был готов умереть друг за друга. Люпин просто морально нездоровый ребенок, который цеплялся на любое внимание и нужду в нем, будь то учеба или дружба. А Питер примкнул к сильным, чтобы просто его не трогали. Поэтому и был неким подхалимом в их компании, постоянно поощряя представителей золотой молодежи. Завтра начнутся первые уроки в школе магии и волшебства. Наконец-то можно будет приблизиться к настоящей магии лично. Многие дети в нетерпении, да и я в том числе, не каждый день ты оказываешься в сказке. А сейчас, дописываю эти строки и иду спать. Пусть завтра будет хороший день. Часть 2. Октябрь. Прошел уже месяц с начала обучения. Спустя этот небольшой промежуток времени, я могу подытожить, что жить в волшебном мире не одно и то же, что читать о нем. В целом это логично, невозможно описать целый мир за каких-то 7 книг, тем более с точки зрения ребенка. Какие выводы касательно способов заработка и жизни в целом я успела сделать за это время? Для начала, моими идеями о том, как можно неплохо и относительно легко заработать, стоит лишь подключить интересные маркетинговые ходы из будущего, можно подтереться, по крайней мере в магическом мире. Неважно, какие акции, бонусы, подарки и прочие штуки, которые используют в современном мире для привлечения клиентов, устраивать, здесь это не сработает. Если только на самом малообеспеченном сегменте, основной массы маглорожденных и некоторых полукровках, остальные даже слушать тебя не будут, так как тут до сих пор в ходу порука и личные рекомендации от уважаемых людей. К тому же, на многие сферы деятельности распространены довольно сильные ограничения, что по сути держит весь бизнес в руках старых семей или конкретных мастеров, но таких единицы. Касательно запретов, ту же косметику, крема, шампуни и прочие мелочи конкретно для продажи имеют право варить только мастера, либо зельевары, сдавшие определенные экзамены и заплатившие неплохую такую пошлину в министерство. Производители любого товара на продажу контролируются. Себе лично варить ты можешь, что угодно, но вот для других, увы, нет. Только для себя любимого и своих самых близких родственников. Я думала насчет того, как близнецам удалось открыть магазин, и пришла к выводу, что сыграло роль то, что происходило тогда в волшебном мире. Плюс, то, что Гарри отдал им неплохую сумму денег, как начальный капитал, которую выиграл в турнире. Вполне возможно, что близнецы приплатили кому нужно в той неразберихе, которая происходила в каноне. Потому что без хорошей взятки никто бы не позволил открыть магазин вчерашним школьникам, которые даже не закончили Хогвартс. А про официальные испытания и проверку несколькими мастерами их чудо-конфет и других изобретений, которые вышли в общедоступную продажу, навряд ли вообще шла речь. Еще один пример, та же продажа медальонов и защитных амулетов, которая была описана во второй книге при нападении их Василиска, незаконно. Если бы Уизли поймали на этом сейчас, то гарантированно исключили бы. Возможно, сыграла на руку паника среди учеников, что никто не доложил на них, либо директору было не с руки отчислять детей своих сторонников, но факт остается фактом. Здесь не капитализм. Такие фокусы и продажа из-под полы не пройдет даром. Возникали пару раз мысли насчет кондитерского дела, но быстро отбросила эту идею. Там свои нюансы насчет того, что это еда для волшебников, и необходимо давать клятвы не травить, не вредить и так далее. К тому же, нужно знать узкоспециализированные чары для хранения, украшения, приготовления и прочих волшебных мелочей, чтобы не продавать чисто магловский вариант выпечки. У того же знаменитого мороженщика Фортескью мороженое и взрывается, и светится, и что только не делает. И у него абсолютно нет достойных конкурентов, как раз из-за семейных чар, которые передаются из поколения в поколение. Думала я и насчет профессии целителя, была у меня мечта еще в прошлой жизни, стать медиком, даже возможность была пойти учиться на врача, но я этого не сделала и в дальнейшем всю жизнь себя благодарила, что не пошла в медицинский. Здесь дело обстоит аналогично магловскому образованию, если коротко. Учиться долго и тяжело, плюс незабываемо магии, опять клятвы. Так что этот вариант был также отброшен, как нецелесообразный. И остается у нас единственный способ что-то законно заработать, это изобрести что-то уникальное и востребованное. И сделать так, чтобы это не присвоил себе кто-то другой, пока ты будешь выбивать себе патент. Пример такого изобретения – Простоблеск, который сделал состояние Поттером. Поэтому, единственный вариант, который я вижу – учиться, учиться и еще раз учиться. Все-таки не зря меня шляпа отправила к воронам. Все это навело меня на мысли, что Снейп в каноне пришел к таким же умозаключениям, поэтому занялся зельеварением и изобретением заклинаний. Правда, стоит отметить, заклинания у него выходили узкоспециализированными, да и, признаемся, не очень добрые. Но сам факт, что у него получилось, а насколько я знаю, это действительно очень сложно, то он с какой-то стороны гений. Насчет новых зелий, уверена, что он изобрел много интересного и уникального, но его прошлое и метка на руке отрезали для него возможность запатентовать новинки. А про изготовление и продажу вообще речь не шла, Когда ты работаешь учителем и варишь зелья для больничного крыла, совершенно не оставалось времени. Надеюсь, что своим вмешательством в его жизнь и улучшением финансового положения его семьи, не уничтожу в нем это желание творить и изобретать новое. Наша эпопея с книгами принесла нам с Эйлин неплохой доход, в школу Северус пошел в обновках, да и палочка у него новая, а не досталась от матери. Подытожу, если вести среднестатистическую жизнь обычной девушки в это время, даже учитывая магию, должность выше принеси-подай тебя не ждет. Исключение. Удачный брак, который тебя продвинет куда нужно, но не все хотят, да и откровенно говоря, единицам из простых девушек так везет. Той же Лили Эванс из канона просто повезло, что на нее обратил внимание Поттер. Петунья, к слову, радует некоторую часть моей души девушки из 21 века. Раньше она видела свое будущее только в виде удачного брака, детей и реализации себя, как жены и матери, а сейчас ей хочется развивать себя. Она поставила себе цель стать преподавателем в Хогвартсе. Это ее желание, я абсолютно не понимаю, как можно хотеть проводить свое время с толпой детей, но ей на удивление это нравится, она часто помогает младшим курсам, и ей это совершенно не в тягость, а приносит удовольствие. На этом, пожалуй, пора заканчивать на сегодня. Часть 3. Прошло уже 5 лет с начала учебы в Хогвартсе. За это время произошло очень много как хороших событий, так и не очень. Жизнь не стоит на месте. Мы учимся, отдыхаем, экспериментируем, живем обычной жизнью подростков. Без постоянного стресса мое сознание начало адаптироваться под тело, я все больше действую нерационально, импульсивно, но обо всем по порядку. Сегодня особенный первый день в школе после летних каникул, сегодня в школу возвращается Том, в качестве младшего преподавателя по защите от темных искусств для первых курсов. Даже не верится, что он сумел так быстро восстановить свою душу, видимо, был хороший стимул. Жаль, что я не попаду на его занятия, но уверена, что мелкие поделятся своими впечатлениями. Петунья же уже год как работает ассистентом профессора Флитвика и помогает ему с уроками. В этом году он планирует полностью отдать ей занятия первых и вторых курсов. Уверена, что у нее все получится, тем более эти курсы не застали ее за учебой в школе и какой-никакой авторитет у них она уже наработала за прошлый год. Какие еще изменения произошли? У Северуса появились брат с сестрой, Эйлин все-таки дождалась такую желанную дочь. Северус часто приходит к нам, чтобы побыть в тишине и покое. Сестру с братом он искренне любит, но на расстоянии. Все-таки что-то осталось постоянным в этом мире, ужас подземелий все так же не любит детей, в этом я с ним солидарна. Вообще, за прошедшие годы я убедилась, что шляпа сделала самый правильный выбор для нас с Севом. Нам хорошо на Когтевране, на факультете ПЕТ мы бы не были представлены сами себе, и навряд ли бы профессор Флитвик уделял бы нам столько свободного времени, сколько он его уделяет нам сейчас, так как мы его студенты. Благодаря его советам и консультациям, Северусу удалось создать парочку новых заклинаний, ничего серьезного, но главное и не вредоносное, как та же Сектум Симпра, в этой жизни ему не пришлось бороться за себя. К слову, Регулус Блек, как и брат, не пошел в Хогвартс. Видимо, родители решили перестраховаться и отправили его также в Дурмстранг. А вот Барти Крауч-младший учится на нашем факультете. Он как-то незаметно и органично вписался в нашу компанию. Мы часто с ним общаемся, порой на очень личные темы, и мне искренне жаль его, очень умный парень. К сожалению, его отец не поменял своего отношения к единственному сыну. Он все так же игнорирует его достоинства и успехи. Не понимаю, что движет этим человеком. Надеюсь, наша дружба с ним и беседы о личном помогают ему поднять свою самооценку и не обращать внимания на мнение такого черствого отца. Тем более у него есть безумно любящая его мать. Мы даже виделись с ней один раз, когда приглашали Барти к себе для прогулки по Лондону. Очень приятная женщина, которая искренне переживает и заботится о своем ребенке. Порой, я чувствую себя курицей-наседкой, которая заботится о своих птенцах. Если у моих мальчиков, как я их частенько ласково называю, косплею Дамби, возникают какие-то проблемы или переживания, мы обязательно проговариваем проблему и находим решение или же приходим к выводу, что это не повод для переживаний. Частенько смеюсь про себя, что заделалось бесплатным психологом для нестабильных подростков. Но, я считаю, что только благодаря этому, они видят во мне лишь друга, что меня определенно радует. Я для них лучшая подруга, сестра, родной человек, но не девушка, на которую можно запасть. Пару раз доходило до таких крайностей, что они приходили советоваться, стоит ли им ухаживать за определенной девушкой, на что я уже совсем психанула и сказала, что это их жизнь и их опыт, в этом плане я не буду им ничего советовать, пусть сами разбираются. Вроде поняли и по таким вопросам больше не беспокоили меня. Мы с Севом с Барти, смеясь над шуткой одного нашего однокурсника, зашли в большой зал и уселись за стол. С минуты на минуту приведут первокурсников, а пока я украдкой смотрю на преподавательский стол и высматриваю тома, быстро замечаю его, сложно не заметить, даже среди преподавателей он как-то выделяется, возможно, молодостью, потому что Петунья тоже бросается в глаза, она сидит рядом с Флитвиком и что-то обсуждает. Том же сидит недалеко от Слизнарта, он будто чувствует мой взгляд, поднимает голову и смотрит прямо на меня, на таком расстоянии незаметно, какие эмоции он испытывает, но небольшую улыбку я успеваю заметить, прежде чем открывают двери и заходят дети. Все внимание сразу переключается на распределяющую шляпу. Распределение и праздничный ужин позади. Украдкой бросаю взгляд на преподавателей, Том пристально смотрит на меня, что меня немного напрягает. Не пойму его мотивов, может хочет говорить, эти гляделки замечает Северус, он осведомлен больше других, за столько лет вместе сложно было не рассказать ему все, как есть. Только он не знает о моем попадании, думает, что я увидела все наше будущее во сне. Ему определенно не нравится все это, потому что он хмурится, берет меня под локоток и старается побыстрее покинуть большой зал. Барти не понимает, с чего вдруг такая резкая смена настроения, но вопросы не задает, по крайней мере не здесь. Уверена, потом будет пытать Сева. С того дня я ни минуты не находилась одна за пределами гостиной. Прошел уже месяц, а мы с Томом даже не перекинулись парой фраз. Мои верные рыцари бдят днем и ночью, чтобы я не оставалась наедине ни с кем кроме них, особенно в библиотеке, в единственном месте, где мы можем пересечься с Томом, не привлекая к себе внимания. Но сегодня звезды ли так сложились, либо один наследник Слизерина подстроил каким-то образом, что мои соглядатай каким-то чудом оба угодили на отработки. Почему чудом? Потому что за все 5 лет мы всего 3 раза были на отработках, каждый по одному разу, а тут оба сразу, да и отработка у них в одно время, в промежуток, когда я сижу в библиотеке, поэтому сразу возникает много вопросов. В какой-то мере мне это определенно льстит, за ним бегают почти все старшекурсницы, меня некое восхищение им тоже не обошло стороной, по мозгам очень сильно бьют подростковые гормоны, не всегда получается мыслить адекватно и логически. А Том и так был красавчиком, но за прошедшее время с нашей последней встречи возмужал и повзрослел, он больше не ребенок, а мужчина, которого не стыдно хотеть во всех смыслах этого слова, грибанные гормоны. Встреча была неизбежна. Я, как обычно, сидела в укромном месте, которое наша Трия облюбовала за эти годы в библиотеке, куда редко кто-то захаживал. Предвкушение и легкий мандраж не давали сосредоточиться на открытой книге. «Привет!» От звука его голоса и неожиданности я вздрогнула, что не осталось незамеченным. Слишком тихо подошел со спины, извини, если напугал тебя. Я могу присесть? Да, конечно, присаживайся. Если честно, я понятия не имела, о чем с ним говорить, особенно учитывая, что последнее его письмо с обвинениями я проигнорировала, а помогать ему вести диалог не хотела. Я хотел бы извиниться за те письма, за их содержание. Это было грубо обвинять тебя во всем. Вот вроде и хочется ему верить, но ощущение, что что-то не то, не дают покоя, но не стоит показывать этого. Все в порядке, я понимаю, что ты был на эмоциях. Как у тебя сейчас дела? В целом неплохо, правда реальность преподавания немного отличается от того, как я себе все это представлял, посмеивается Том, это довольно трудно удерживать внимание стольких детей одновременно, когда я был студентом и помогал младшим, было проще, потому что они приходили с вопросами хотя бы по одному, улыбается, чуть прищуриваясь. Сочувствую, хотя сочувствия в моем голосе ни капли, скорее веселье. Чувствуется напряжение, этот вынужденный диалог будто минное поле, хочется спросить совершенно о другом, но сейчас не время, да и будет ли вообще когда-либо подходящее время. Как тебе Хогвартс? Думаю, писать о нем немного не то, нежели жить и учиться, а вот и подбирается к нужной ему теме, жук. Согласна, хуже, чем я описывала. Честно признаюсь ему, первый год я чуть ли не дни считала, когда можно будет вернуться домой. Сейчас вроде привыкла, да и как ты мог заметить, провожу почти все время в библиотеке, единственное место, где теплее, чем во всем замке помимо гостиных, и где можно хоть как-то развлечь себя. А так, тут ужасная скука. Теперь я понимаю студентов, когда они творят любое безобразие, которое только могут придумать. Не знаю, знакомо ли тебе такое понятие, как информационный голод, но именно его я постоянно испытываю. Даже учеба не помогает забить эфир, так сказать. Слишком мало информации поступает в мою черепушку, стучу слегла кулачком по голове, показывая куда именно, книги единственное мое спасение здесь. Не знаком, но кажется понимаю о чем ты, когда я восстанавливался, том немного замялся, у меня было очень мало книг, только те, что приносил Альбус, и ни о каких газетах и речи не шло, поэтому можно сказать, что я тоже страдал от скуки. Теперь ты в школе и преподаешь, скука тебе будет только сниться, пытаюсь поддержать его, а то судя по его выражению лица, он словил флешбек своего заключения и это неприятные воспоминания. Да, теперь все хорошо, улыбается, я наверное пойду, скоро твои защитники вернутся с отработки, каюсь, это я им немного помог туда попасть, смеется и даже не скрывает, что это его рук дело, вот же, еще увидимся, Лили. Конечно, пока, Том. Том уходит, а я пытаюсь привести себя в порядок, сердце гулко колотится, лицо горит, скорее всего поднялось давление из-за стресса, такой короткий разговор, но ужасно меня вымотал. Со стороны могло показаться, что мы мило беседовали, но я четко ощущала некую дистанцию и напряжение между нами. Не было сказано ничего существенного, остается только гадать, что же действительно он хотел мне сказать или, что более вероятно, спросить. Но следующий наш разговор, если и состоится, будет не скоро, Сеф и Барти больше не попадутся так легко, чтобы оставить меня наедине с врагом, по их мнению. Сеф не стал делиться с Барти всей информацией, но что-то успел рассказать, а Барти очень дорожит нами обоими, чтобы портить отношения, пытаясь узнать все и сразу, поэтому не задает лишних вопросов, по крайней мере пока. Часть 4. Вот и подходит мой пятый год обучения к концу, сегодня поезд отправит нас по домам. За этот учебный год не случилось ничего особо интересного, если только то, что Северус нашел себе девушку, и мы с Барти за него безумно рады. Радует, что наш друг не бросил нас с появлением отношений в его жизни, а наоборот гармонично вписывает свою девушку в нашу компанию. Элизабет учится на Пуффендуе, она на год младше нас, но это абсолютно не влияет на наши к ней отношения, она очень милая, добрая и заботливая, Северус с нее буквально пылинки сдувает. Я смотрю, как мой птенец становится взрослым и сам уже начинает заботиться и ухаживать за своей будущей семьей. На душе становится теплее. У Барти тоже кто-то есть, но их отношения только начинаются, и он пока не готов их афишировать. Мы прекрасно его понимаем, поэтому никакого давления, когда будет готов, поделится с нами. Я же пока одна, школьники меня не привлекают, а единственный человек, с которым я могла бы хотя бы попытаться пофлиртовать или сбросить пар, Том. С ним мы, после того памятного разговора, пересеклись еще пару раз, только за счет того, что у парней появились девушки и личная жизнь. Наши короткие диалоги так ни к чему и не привели, даже ни намека на симпатию. Не знаю, что тому виной, субординация, все-таки между нами 5 лет разницы, и он учитель, а я ученица, либо просто нежелание вспоминать травмирующие события, уже и не важно. Впереди меня ждет лето, солнце, отдых и море положительных эмоций. Как же я тогда ошибалась? Это произошло, когда последние ученики садились на Хогвартс-экспресс. Я зашла в вагон одной из последних, чтобы не толпиться, все уже расселись по купе. Сев с Барти ушли раньше, я прощалась с Петуньей в школе, поэтому задержалась, она остается еще на неделю в замке, у них с Флитвиком не закончен какой-то эксперимент. Кто-то кинул в меня Петрификус Тоталус, я бы упала, если бы меня не подхватили и не забрали мою палочку. Секундой спустя я почувствовала рывок от портала. До этого мне довелось ими пользоваться лишь единожды. Ощущения были не из приятных, голова кружилась, а когда меня грубо кинули на пол, я еще и ударилась головой, что не добавило мне ясности. «Заказ выполнен, леди», — сказал мужской голос. «Твоя оплата, можешь быть свободен». «Благодарю, я не видела своего похитителя, но слышала, как он взял мешочек с монетами и ушел камином в дырявый котел. На меня начала накатывать паника, я не понимала ни где я, ни кто меня похитил, но последнее недолго меня мучило. «Ну что, грязнокровка, теперь ты ответишь за все те гадости, что написала о нашей семье и поплатишься за все, дела мои очень-очень плохи, я, кажется, поняла, к кому я попала, каковы шансы выбраться живой и невредимой умом и телом, нулевые, мне стало нечем дышать, мысли путались, начала подступать паническая атака, если бы не удар ногой по голове, я не знаю, чем бы она закончилась, на этом моменте я потеряла сознание, приходить в себя было тяжело, голова гудела, во рту пересохла, в помещении было темно, я лежала на холодном бетонном полу, что хоть немного помогало ослабить боль в голове. Я не знаю, сколько я там пролежала без сознания. После того, как я очнулась, прошел приблизительно час, послышались звуки чьих-то каблуков, ко мне кто-то спускался. Свет, загоревшийся в помещении, ударил с непривычки по глазам, они заслезились, лишь проморгавшись, я смогла рассмотреть своего посетителя. Это была Вальпурга Блёк. Очнулась отродье, она явно злорадствовала, не стесняясь в выражениях, еще бы, в выигрышном положении явно не я, избитая в чужих казематах. Я молчала, решила не злить ее лишний раз, и уж тем более не молить ее о пощаде, это ничего не изменит, только доставит ей больше удовольствия. Знаешь, я долго пыталась найти того, кто написал те книги. Поверь, связи и возможностей у нашей семьи достаточно, но все попытки были тщетны, будто кто-то серьезно тебя защищал, и если бы не мой милый Том, то я бы так и не узнала о тебе. Он, кстати, присоединится ко мне через пару дней, как закончит помогать искать бедную пропавшую студентку Хогвартса. Вальпурга явно наслаждалась устроенной ей сценкой одного актера. Думаю, она прекрасно видела ужас в моих глазах после ее слов и получала от него искреннее удовольствие. Я в дерьме, это единственная мысль, которая билась в моей голове. Я ожидала много, но то, что Том пойдет по той же дорожке. Кому-то абсолютно точно нельзя давать второго шанса. Благими намерениями я выложила себе дорогу в ад. То, что со мной ничей будут пить эти несколько дней и к гадалке не ходи. Я даже думать не хочу о том, что меня ждет. Но долго думать и не пришлось, когда Вальпурга не услышала ожидаемые ей мольбы о помощи и крики, разозлилась и послала в меня Круция. Эту боль не описать словами, я никогда ничего себе не ломала, ни в прошлой жизни, ни в этой, поэтому не представляю, какую боль испытываешь при переломе, но эта боль, казалось, она пропитала каждую клеточку моего тела. Не знаю, сколько все это длилось, в какой-то момент я отключилась, а очнулась, когда она в спешке поднималась по лестнице. Я продолжала лежать в своей блевотине и моче, пытаясь прийти в себя, попыталась отползти от грязи, но сил абсолютно не было, я просто закрыла глаза и стала слушать, что происходит наверху. Видимо, Блёк забыла закрыть дверь, потому что я услышала крики. «Что здесь происходит, Вал? Почему я прихожу к тебе в дом?» Спрашиваю у Кричера, где хозяйка, а он мне отвечает, что его любимая госпожа пытает рыжую грязнокровку. «Только не говори мне, что это ты замешана в похищении девочки. Ее все министерство и Аврорат ищет. Не лезь не в свое дело, Альфред. Зачем ты пришел? Уходи отсюда и помни, что семья превыше всего, и ты ничего никому не скажешь. Ты меня понял? И ни слова Ориону, когда он вернется, а то ты сильно пожалеешь. И не беспокойся, через несколько дней ее уже здесь не будет». То, каким тоном она сказала последнюю фразу, бросила меня в холодный пот. Умереть от пыток не входило в мои планы. Я не слышала, что он ответил ей на ее спич, но судя по звуку камина, он ушел из этого дома. Единственный, кто мог меня спасти, и тот сбежал. Надеяться, что он приведет на помощь, бессмысленно. Дверь в подвал захлопнулась и комната погрузилась в тьму. Видимо, леди Блёк решила передохнуть и спуститься позже. Минут через 30 мне кое-как удалось отползти от грязи и облокотиться к стене. Руки все еще дрожали, но я собрала все свои силы в кулак и достала свой дневник. Он всегда был рядом со мной в уменьшенном виде, никогда не расставалась с ним, все-таки тайны в нем не предназначены для посторонних. Я частенько размышляла о своей прошлой жизни на его страницах. Не знаю, будет ли возможность в дальнейшем, но я хотела записать, кто виноват в моем похищении и, возможно, будущей смерти. Не факт, что дневник вообще уцелеет после моей кончины, но надежда остается последней. Я успела записать все, что услышала и увидела. Похоже, сейчас ночь, поэтому ко мне никто не заходит. Сервис, конечно, тут так себе, ни еды, ни воды, ни туалета. Оценка 0 из 10. Удивляет, как я могу шутить в такой ситуации, но, видимо, это нервное перенапряжение так действует. Уснуть удалось не скоро, а утром меня ждал ушат ледяной воды. Резкое пробуждение напугало меня, но, увидев Вальпургу, пришлось быстро брать себя в руки. Не знаю, какую программу развлечений она задумала на сегодня, если честно, и знать не хочу, но, похоже, разнообразием меня баловать не будут. Вновь не услышав мольбы о помощи, меня начали лечить круциотерапией. Надеюсь, я не займу в этой реальности палату лонгботомов после такого теплого приема. Но в этот раз ей не хотелось, чтобы я отключалась, поэтому ее пытка длилась с перерывами, в которые я выслушала, какая семья Блёк великая, что ей все должны, а я лишь грязь под ногами. Странно, что она не задавала вопросы о книгах, видимо, ее милый Том успел ее просветить, что пытаться от меня получить информацию бессмысленно. С одной стороны, это радует, а вот с другой, может, пыток было бы меньше. Не знаю, сколько времени она наслаждалась моими криками, но появился Кричер и доложил, что пришел Альфред. Ей пришлось прерваться и пойти наверх, а я все лежала и думала, что не отказалась бы сейчас от Авады, она более милосердна по отношению к жертве. Спустя минут 10 ко мне спустился брат этой сумасшедшей. Странно, где он ее оставил, он был один. Я не понимала, зачем он пришел, все равно помогать мне он не собирается, он просто стоял и смотрел на мое тело в отбросах, как говорит Вальпурга, где ему самое место. «Я хочу тебе помочь, но не могу», в его голосе звучала явная жалость ко мне, но недостаточная, для активных действий. «Убей меня», моя просьба прозвучала очень тихо, я сорвала голос криками и не могла говорить нормально. «Что?» Он явно был шокирован моей просьбой. «Прошу тебя, если в тебе есть что-то человеческое, убей меня и верни мое тело родственникам». Я слегка запнулась, говорить такие длинные фразы было тяжело. «Пусть меня похоронит, как положено, на самом деле, мне было плевать, где меня похоронит и похоронит ли вообще. У меня были свои цели, но ему знать об этом не обязательно. Ты знаешь, что я все равно умру, но я больше не вынесу пыток, пожалуйста». Слезы из моих глаз катились абсолютно искренне, я понимала, что мой разум уже меняется под натиском боли. Еще несколько подобных дней и от моей личности ничего не останется, а я хочу умереть собой. Были видны его сомнения, по канону он был самым терпимым к маглорожденным из всех бликов, да и сомневаюсь, что ему доводилось убивать в своей жизни людей или магических животных. Всего лишь одна милосердная Авада, умоляю тебя, я уже не сдерживаясь плакала и ползала на коленях, если могла бы, подползла бы к нему и целовала ноги, вот что делают с человеком пытки. Сильные люди, которых тренируют их превозмогать, может и выдерживают, но обычный гражданский, который никогда не сталкивался ни с чем подобным, ломается. И сейчас я представляла для себя прежнее ужасное жалкое зрелище. Но для меня настоящий, это был единственный шанс на спасение, в данном случае, смерть. Было видно, как ему трудно далось это решение, в его глазах до последнего момента плескалось сомнение и блестели непролитые слезы, но он все-таки поднял на меня палочку и послал зеленый луч в мое тело. Авада Кедавра. А последняя мысль, которая проскользнула перед моей смертью, была, что Томас Марвеларет бы все-таки убил Лили Эванс, хоть и не своими руками. Вот же сукин сын. Примечание к части. Впереди нас ждет эпилог и история моей Лили Эванс закончится, разбитое сердце. На самом деле, это мини-продолжение предисловия к следующей работе, которая будет написана также о нашей попаданке. Пока я думаю, в какой мир лучше отправить нашу героиню. На выбор у нас «Сумерки», фильмы Марвел, дневники вампира. Если у вас есть пожелания, оставляйте в комментариях. «Алое сердце», часть 5, примечание к части. Эпилог вышел немного пафосным, но какой есть, нервно смеется. Приятного чтения. «Алое сердце». Альфред Блёк выполнил последнюю волю Лили Эванс. Как бы ни противилась Вальпурга и не хотела сжечь ее тело дотла, он стоял на своем, еще не зная, почему она вообще оказалась в подвале на площади Гримма 12. Позже его сестра все-таки поделилась с ним информацией о том, кем была эта девчонка, но только вместо злости на нее, он еще больше испытает вину. По сути, эта рыжая девочка спасла всю их семью, то, чего не видит за своим сумасшествием его сестра. Авал пытала ее, а он вместо спасения ее убил. В дальнейшем он всю свою жизнь посвятит искуплению своих грехов, станет самым благодетельным из всех существовавших бликов, будет жертвовать большие суммы для сирот и больных мажат, у которых нет денег оплачивать лечение, но это не спасет его душу от сожалений, потому что даже на смертном одре он будет видеть безжизненное тело перед глазами, тело девочки, которую он убил, а не спас. Но это дела далекого будущего, а в настоящем мертвое тело ученицы пятого курса Хогвартса Маглорожденной Лили Эванс нашли ее родители на своем дворе, тело, смотрящее пустыми глазами в небо, тело в грязной одежде, после нескольких дней пыток. Не это должны видеть любящие своих детей родители. Петунья услышала ужасный крик, доносящийся с улицы, взяла палочку, и наплевав на конспирацию выбежала во двор. Картина, представленная перед ней, долго будет мучить ее в кошмарах. Мать сидела на траве, обнимая и укачивая мертвую Лили, не обращая ни на кого внимания. Отец пытался поднять ее и увести в дом, но его попытки были бессмысленны. Кинув в мать заклинание сна, Петунья отлевитировала ее тело в дом и вызвала авроров. Они прибыли через пару минут и забрали мертвое тело, а Петунья продолжала сидеть и трястись, не в силах что-либо делать. Ее милая Лили была мертва, ее любимая сестра лежала изломанной куклой во дворе еще пару минут назад. Еще пару дней тому назад они обсуждали будущую поездку во Францию, как заедут в гости к Делакур, а сейчас все это кануло в небытие. Больше ничего из их планов не осуществится, ее больше нет. Петунья продолжала молча сидеть за столом, а слезы все катились, и катились из ее глаз. Отец сидел рядом, закрыв глаза руками, и беззвучно вздрагивал. Он должен быть сильным, ради своей семьи, он им нужен, но единственное, что он сейчас может делать, это также скорбить по своей яркой улыбчивой девочке. Пока семейство Эванс предавалось горю и скорби, отдел тайн не сидел на месте, они не смогли выйти на похитителя после похищения, но обследовав тело вместе с Авроратом, был найден дневник, в котором пострадавшая написала, кто был виновен. Уже через несколько часов Томас Реддл был схвачен и доставлен в Аврорат, а сотрудники отдела тайн ломали защиту на Гримма-12, чтобы схватить Вальпургу. Большей части людей была безразлична смерть ребенка, люди умирают постоянно, но есть такое чувство, как благодарность. Большинство из людей, которые помогали, были осведомлены о том, кем являлся этот ребенок и благодарны, что живы они, что живы их родственники и друзья. Поэтому никто не посмотрел на влияние и деньги бликов. Орион Блёк сидел в своем кабинете после рабочего дня и не понимал, что происходит. Его жена закрылась в своей комнате, что происходило крайне редко за всю совместную жизнь. Камины каким-то образом закрыты от перемещения, а парация, как он успел проверить, тоже недоступна. А со стороны улицы к нему ломятся в дом незнакомые маги в капюшонах отдела тайн, абсолютно не скрываясь от маглов. Выходите спрашивать, с какой целью? Он еще не совсем выжил из ума. Он так бы и предавался размышлениям, если бы не бурчащий домовик, который бубнил себе под нос, что за хозяюшкой пришли из-за вонючей грязнокровки. Глава семьи был уверен в защите своего дома, но проверять на деле, сколько в итоге она выдержит, не было никакого желания. Поэтому домовик был мгновенно допрошен с особой тщательностью. И чем больше информации Орион узнавал, тем белее становилось его лицо. Он многого ожидал от своей жены, все-таки она была немного сумасшедшей Блёк, но такого даже в страшном сне не мог представить. Особенно учитывая, что он втайне от жены жертвовал маме Ро приличные суммы за спасение его семьи в будущем, которого не будет. И тут узнать, что твоя жена убила эту девочку, не говоря ни слова, он ворвался в покои Вальпурги, на что та стала дико кричать, кинул в нее связку силенца инкарцера и отлевитировал вон из этого дома и его семьи. Открыв дверь на площадь, он выкинул ее к ногам стоящих там мужчин и молча захлопнул дверь. Они пришли за ней, он им ничего не должен. Если его вызовут давать показания, он явится, но сейчас ему нужно срочно выпить. Он многое терпел и прощал этой женщине, все-таки она мать его детей, но она перешла все разумные границы допустимого. Хорошо, что сейчас мальчиков нет дома, они должны вернуться из школы только через несколько дней и не застали этого безобразия. И Кричера надо казнить до их приезда, хоть Регулус и расстроится, но не место этому отродью рядом с его детьми. Впереди еще много дел. В воскресенье утром, несмотря на выходной для всех день, собрался полный состав Визингамота, чтобы рассмотреть это вопиющее дело против ребенка-волшебника. Этот мир не знал ужасов войны, не знал, что такое темная метка в небе. Многих деталей дела вводили в шок и непонимание, пытки и убийства ученицы Хогвартса не укладывались в их голове. Ежедневный пророк выпускал одну статью за другой, где-то всплыла информация о книгах. Никто не знал, откуда пришла информация, но резонанс она вызвала дикий. Не было ни одного равнодушного жителя магической Англии. Большая часть поддерживала правосудие, были единицы, кто не выражал свое мнение, но считал, что ничего страшного в убийстве грязнокровки нет. Но публично такие люди молчали. Родители Лили не могли выступать в качестве обвинения, а так как Лили числится еще школьницей, на месте обвинения выступал сам Альбус Дамблдор. По нему было видно, как он постарел за дни ее поисков и ожидания суда. Не было на нем яркой мантии, которую он любил носить, не было и вечно смеющихся и понимающих глаз, только чистый лед во взгляде и бесконечное искреннее сожаление. Он был благодарен этой девочке, что помогла им с братом помириться, помогла простить себя за смерть Рианы, и помогла обрести брата, Криденс, благодаря разработанному отделом тайн артефакту, продолжает жить, хоть и перестал быть магом. Она дала ему так много, а он не смог обезопасить ее в своей собственной школе и пригрел змею на груди. Зря они дали тому второй шанс, больше никаких поблажек Эльбус ему не даст. Никому в своей жизни директор Хогвартса больше не будет давать вторых шансов. Что-то сломалось в нем после этой смерти. Поэтому в качестве обвинения для него он просил максимально возможное наказание. Заседание выходит коротким, все доказательства собрали и представили заранее, все уже ознакомлены с материалами дела, осталось только публично озвучить меру пресечения. Все как на иголках, несколько репортеров не перестают записывать каждое слово. Звучит приговор для первого обвиняемого. Томаса Марвала Ридгла признать виновным, беря во внимание его прошлые прегрешения. Он приговаривается к поцелую Дементора, приговор обжалованию не подлежит, приговор исполнить немедленно. В глазах Тома отражается искренний страх, до него только в этот момент доходит весь ужас происходящего, что выхода для него нет, никто не протянет в очередной раз руку помощи и не даст еще один шанс. Его взгляд мечется от одного волшебника к другому, но никто не хочет даже смотреть на него. Стоила ли его душа мести? Цена его обиды и злости оказалась слишком велика. В зал вводит Дементора, резко холодает, большая часть зрителей отворачиваются от предстоящей перед ними картины, но семья Лили и ее друзья смотрят, не моргая, как одна темная тварь наклоняется и целует другую. Не проходит и минуты, как приговор исполнен, в зале стоит абсолютная тишина, никто не будет скорбеть по нему. Дементора уводит, а тело Тома, закованное в цепи, больше не сопротивляется, смотрит пустыми глазами в потолок без какого-либо понимания. Вальпурга смотрит на его безжизненные глаза и молчит. Она искренне боится и не хочет последовать следом. Но ее семья не будет ее защищать, они даже не навестили ее, она не знает, что Орион сказал ее детям. Звучит приговор для второго обвиняемого. Вальпургу блек признать виновной. В качестве наказания, пожизненное заключение на нижних уровнях Азкабана без права посещений. Приговор обжалованию не подлежит. Приговор исполнить немедленно. Вальпурга в ужасе, ей хочется кричать во все горло, что одна поганая грязнокровка не стоит таких страданий. Но кто-то благоразумно приложил ее силенция, поэтому вместо крика из горла вырывается лишь тишина. Ее уводят из зала и отправляют в Азкабан. В течение первых лет своего заключения, она еще будет ждать, что, наплевав на приговор, к ней придут ее мальчики, что спасут свою мать, но ее ожидание будет бессмысленным, она умрет, сойдя с ума от воздействия дементоров спустя 7 лет после приговора. Орион Блёк откажется забирать ее тело и хоронить на семейном кладбище, поэтому даже после смерти, она не воссоединится со своей семьей. Северус с Барти будут искренне оплакивать смерть своей подруги не один год, и каждый год, в день ее рождения, приходить на ее могилу и рассказывать, что произошло с ними за время, пока их не было, делиться своей печалью и счастливыми моментами. Будто она до сих пор рядом, выслушает их, как всегда улыбнется, потреплет их по волосам и скажет, что это такая ерунда, а ее мальчикам не стоит переживать из-за ерунды. Дневник Лили Эванс вернули ее сестре после суда. Последние строки, которые она написала, были адресованы Петунье. «Петунья, возможно, это последнее, что ты читаешь от меня, поэтому буду кратко. Не разменивайся в своей жизни на меньшее, чем ты заслуживаешь, чтобы никакого Вернона Дурсля. Сестричка, живи на полную, не загоняй себя в рамки. Передай родителям и Севу с Барти, что я их очень люблю и надеюсь, что они будут счастливы, пусть не винят себя. И помни, смерть лишь начало. Петунья спустя годы все-таки выйдет замуж за любимого человека, заведет детей, когда будет хотеть этого. И перед сном, вместо сказок, будет рассказывать своим детям об их тете, которая очень бы их любила и баловала подарками.